Глава 12. В центре моей вселенной находится счастливый человек. Десятилетия счастливой интересной жизни у меня украли тупые, мерзкие заблуждения, внушенные мне с раннего детства. Когда я был маленьким беззащитным ребенком, я был мягкой глиной. Бери и лепи из меня что угодно. Вот государство и лепило из меня пушечное мясо, раба, маленький винтик в огромной государственной машине. Бездушное государство СССР, огражденное колючей проволокой, калечило мою детскую беззащитную душу, ломало, рвало ее на части, заковывало в рабские невидимые цепи и оболванивало, оболванивало, оболванивало. Как это происходило, можно сегодня посмотреть на примере Северной Кореи. 58-я параллель после страшной кровавой войны разрезала, разделила когда-то единое государство на два мира – Южная и Северная Корея. В Южной Корее Samsung, Hyundai, LG, Dell, выборы, работающие суды, справедливость, мощный интернет, прекрасное образование. А в Северной Корее голод, деградация, страх, рабство. И на вершине этого концлагеря жирует, купается в роскоши кучка злодеев, убивающих людей только за то, что они хотят сбежать из этого рая. Так и мы когда-то жили за колючей проволокой в счастливой стране, из которой невозможно было убежать. Но на мое счастье, тоталитарная империя СССР рухнула, и я, как и миллионы оболваненных людей, узнал, что все идеологические, исторические, философские установки были сплошной ложью, фальшивкой, бредом. Как говорил последний великий философ Мираб Константинович Мамардарашвили, «Страшно проснуться не во сне», а страшно проснуться в чужом сне. Вот мы и жили в чьем-то бредовом сне и даже не подозревали, что за колючей проволокой есть совершенно другой разнообразный, интересный, свободный мир. Конечно, в СССР было очень много хорошего, светлого, полезного, но не было только одного – возможности уехать и самому выбрать идеологию, философию, мировоззрение и жизнь. Нас лишили права выбора. Именно пережитое мной крушение империи и позволило мне очнуться от этого безумного, насквозь фальшивого сна. Затем мне повезло еще больше. Я жил в разных странах, я создавал бизнесы, открывал компании, нанимал на работу сотрудников в Европе, США, Китае, Японии, и на своем практическом опыте убедился, что главное на Земле – это счастливый человек. Империи, страны, капитализмы, социализмы, коммунизмы живут своей бездушной жизнью, а у нас жизнь одна. Страны живут тысячелетия, а у нас, у людей, есть только миг между прошлым и будущим. Есть только одна жизнь, и нам ни в коем случае нельзя привязывать ее к странам, континентам, к политическим, идеологическим течениям и системам. Запомните простую истину. В бедных странах есть богатые, и в богатых странах есть бедные. В каждой стране есть счастливые и здоровые люди, и несчастные, больные. Неважно, в какой стране вы живете. Неважно, в какие времена, важно, счастлив ты или нет. Раскрою вам большую тайну. Счастье находится внутри вас. Счастливы вы или нет, зависит только от вас. Помните всегда, вы не дерево, которое по своей природе не может переехать на другой континент в другую страну. Вы человек, и у вас есть возможность переезжать туда, где вы будете счастливы, туда, где вам будет хорошо. Как говорил мой учитель Сократ, «Я не грек, я не гражданин Афин, я гражданин мира». Когда мне кто-то говорит, где родился, там и пригодился, такому умнику я сразу отвечаю, я родился на планете Земля, это мой дом. А сегодня мы с вами живем в самое интересное время, время бесконечно больших возможностей. Мы живем во время ускорения перемен, а это означает, кто был первым, станет последним, и последний станет первым. И в это сумасшедшее время ускорение перемен главное – не потерять себя. Сегодня мы с вами, а также страны, индустрии, деньги, технологии, вращаемся в огромной стиральной машине вверх-вниз и снова вверх, все вращается, перемешивается, бурлит, и в этом безумном водовороте главное – не потерять самого себя. Главное понять, что в этом безумном мире перемен, в центре Вселенной, всегда находитесь вы и ваше счастье. Вы – самое главное, что есть во всей Вселенной. Ваше счастье, ваше развитие и есть центр всего. Не государство, не работа, не политические убеждения, а ваше счастье. Вы – счастливый, богатый, здоровый и есть главная ценность. Не дайте запудрить, загадить государству, великим гуру, великим вождям ваши мозги. Для вас главное в жизни – это счастливый вы, ваша семья, ваше здоровье, богатство, успех. Все остальное второстепенно. Помните всегда, сегодня в мире корпорации, государства, лжепророки делают все, чтобы захватить ваши мозги, чтобы залезть в ваше сознание и занять там как можно больше места. Самые разные силы делают все, чтобы забрать у вас время, деньги и ваше счастье. Поставьте в центр своей вселенной себя любимого, своих близких и родных, и пусть весь мир подождет. Особенно это важно помнить во время четвертой промышленной революции. В отдельной главе «Ветер перемен» я рассказал подробно, как нанотехнологии, роботы, блокчейн, искусственный интеллект, генетика, нейронные сети, квантовые компьютеры ускоряют развитие прогресса, ускоряют перемены нашей с тобой жизни. Можно не углубляться в причинно-следственные связи четвертой промышленной революции, просто обрати внимание на следующий факт. 98% людей будут вынуждены поменять свою профессию. Обратите внимание на то, что сегодня взрослым людям необходимо каждый день учиться новому, быть открытым к переменам и постоянно развиваться. А теперь давайте сядем на соседнюю звезду и посмотрим, что происходит на планете Земля. Большинство бизнесменов, предпринимателей, ученых страстно увлеклись технологиями. Сегодня буквально все потеряли голову на технологиях, девайсах, программах, научных открытиях, и все дружно забыли о самом главном – о человеке. Как только на Земле 100 миллионов человек получат профессию интеллект-тренер, в развитии человечества произойдет квантовый интеллектуальный скачок. Люди поймут, что умнее вкладывать деньги и ресурсы в развитие и счастье человека. Человечество разовьется интеллектуально и духовно до нового лучистого уровня. На Земле прекратятся войны, остановится уничтожение природы, и количество людей, болеющих депрессиями, апатией и потерей смысла жизни, уменьшится в тысячи раз. На Земле появится много счастливых, интеллектуально развитых людей, и как следствие появятся новые ценности, новые смыслы и новые пути развития. Но это произойдет завтра, а сегодня я задаю себе вопрос, кто кому должен служить? Человек технологиям или все-таки технологии человеку? Человек должен быть рабом политических движений, стран или наоборот, вся политическая суета, государства должны служить человеку? В моей педагогической вселенной однозначно человек стоит в центре. Зачем нужны технологии, девайсы, огромные потоки информации, если на Земле с каждым днем все больше людей теряют смыслы, погружаются в депрессию и апатии? Как следствие, люди миллионами умирают от алкоголя, наркотиков, плохой экологии. Последние исследования показывают, 87% людей перед смертью жалеют, что они прожили не свою жизнь. Они жалеют об упущенном счастье. Масштаб безумия и невежества ведет человечество к самоуничтожению, к пропасти. Обезумевшие корпорации, как жадные монстры, пожирают, убивают природу. Так и хочется им крикнуть: «Идиоты, безумцы, что вы делаете? Через 15 лет в погоне за прибылью вы убьете себя и всех нас». Недавно школьники Испании и Германии вышли на массовые демонстрации. Они требовали у взрослых прекратить убивать планету, прекратить уничтожать их будущее. Получается, что школьники умнее, мудрее политиков, бизнесменов, артистов и спортсменов, так называемой современной элиты. У человечества есть два пути – продолжать двигаться к пропасти, катастрофе, или через интеллект тренировки начинать просыпаться, поменять разрушение на созидание, деградацию на развитие, уничтожение на процветание. И совершенно очевидно, что старые методы развития человека не работают. Если бы работали, количество людей, страдающих от депрессии, неврозов, психозов, апатий, уменьшалось, а оно растет. Как только люди поймут, что причиной войн, уничтожения природы, наркомании, алкоголизма, депрессии, потери смысла жизни является невежество, они начнут искать лекарства от невежества, перестанут бороться с тенью врага, а направят свое оружие на самого главного врага на Земле – невежество. Люди зададут себе вопрос: а какое самое эффективное оружие против главного зла? А ответ лежит на поверхности – суперджамп. Я бы сказал, что с невежеством нет смысла бороться, даже глупо. Невежество – Это черная темнота, и она боится света. Стоит в темной комнате включить свет, и темнота убегает из комнаты со скоростью 350 тысяч километров в секунду. А свет – это знание, это счастье, это радость. А счастье очень легко тренируется при помощи наших 8 интеллектуальных упражнений. Любой человек может легко за достаточно короткое время развить уровень своего счастья в 100 или 1000 раз больше. А счастье – один из важнейших смыслов жизни. Наше счастье – это путь, а не цель. Как только вы осознаете, что бесконечное количество счастья находится внутри вас, и вы можете его генерировать, производить, излучать, ваша жизнь уже никогда не будет прежней. В центре вселенной взрослой педагогики стоит счастливый человек. И как показывает опыт многих тысяч людей, быть счастливым намного проще, чем несчастным, быть здоровым намного проще, чем больным. Чтобы быть счастливым и здоровым, человеку нужно тратить меньше энергии, сил и денег. Человек рожден для счастья, как птица для полета. Просто нужно расправить крылья и лететь. Любой путь к успеху, процветанию и богатству прежде всего начинается с счастья. Сначала нужно научиться быть счастливым, а потом уже энергия счастья приводит человека к богатству, успеху и славе. Один из важнейших смыслов жизни на Земле – это быть счастливым и щедро делиться счастьем с близкими и со всем миром. Счастье – это главная валюта 21 века. Интеллект тренера можно в шутку назвать продавцом счастья, продавцом позитивной энергии.